Из дневника поисков. У нас дома давно существует термин «незнакомые гости». Так назвали себя однажды ребята, придя ко мне домой. «Здрасте, мы ваши незнакомые гости». Теперь это выражение относится не только к детям. Александра Родионовна Перевозкина, которой мы нашли двух сыновей, Инна Кузнецова и ее мать, встретившиеся через 25 лет благодаря передаче «Найти человека», и многие, многие другие. Вот кто теперь мои незнакомые гости. Они приходят взволнованные, еще не привыкшие к своему счастью. Матери обычно так смотрят на своих найденных взрослых детей, словно боятся, как бы те опять не исчезли. Как-то кинохроника решила снять такую встречу у меня дома. Оператор установил камеру, все подготовил в большой комнате, где он собирался запечатлеть волнующий момент. Но волнующий момент произошел как раз не в большой комнате, а в маленькой передней, у самой двери. Слезы радости, объятия, горячие выражения чувств к огорчению оператора в кадр-то и не попали. «Очень, очень прошу, если можно, помогите Ксении Александровне Никитиной. Всю ее большую семью разрушила проклятая война. Муж и дочь погибли под Ленинградом в битве с фашистами. Ксения Александровна, беременная, бежала из Шлиссельбурга с тремя мальчиками-сыновьями. Когда она добралась до станции Жихаревка, началась бомбежка. Мать потеряла сознание, а пришла в себя, детей уже не было. Ей сказали, что их эвакуировали в Кировскую область. Мать поехала в Киров, там узнала, что эшелон отправлен в Ярославль. Она поехала в Ярославль, но, увы, и там детей не было. А потом болезнь, роды и смерть последнего ребенка. Сейчас Ксения Александровна живет в нашем городе со своим страданием и горем неутешным. Прислала мне это письмо не сама Никитина, а совсем другая женщина, прикованная к постели, Евдокия Васильевна Ерыгина. Она тоже пострадала во время войны, но не замкнулась в своих горестях. Ее волнует чужая судьба. Замечательное совпадение. В один день пришло в радиокомитет два письма. Одно от Кириллова Виктора Ивановича. Он ищет младшую сестру, эвакуированную из Ленинграда с детским домом. Второе письмо от Людмилы Ивановны Кирилловой. Она пишет: «В памяти моей сохранилось имя мальчика Витя. Какое отношение он имеет ко мне, не знаю». Не надо было долго думать, чтобы понять. Сошлись письма брата и сестры, которые ищут друг друга. Если бы почаще были такие совпадения, пока это единственный случай. Елизавета Титова просила найти ее сестру Марину. Очень скоро пришел ответ от Марины Титовой из Свердловской области. Елизавета обрадовалась, предполагаемые сестры стали переписываться, собирались встретиться. Но тут пришел второй отклик от Марины Кротовой, урожденной Титовой, утверждавшей, что она и есть Лизочкина сестра. Лиза была озадачена, однако стала переписываться и с ней. Но раньше, чем что-либо выяснилось, пришло письмо из Крыма, еще от одной Марины Титовой. Переписка с Маринами все расширялась, но когда я позвонила Лизе в Харьков, чтобы выяснить, какая же Марина оказалась ее сестрой, она ответила со вздохом: «Ни одна из них мне не сестра. Такое уж у меня счастье». Лизочкино счастье была такая детская книжка. Помнила я о ней после разговора с Лизой Титовой. В детстве мне очень хотелось получить эту книжку, но когда мне ее подарили, она принесла мне одно горе. Приближался день моего рождения, и знакомые спрашивали мою мать: «Подскажите, что подарить вашей дочке?» Мама, как и все в таких случаях, отвечала: «Спасибо, ничего не надо дарить». И добавляла: «Ну, если только Лизочкино счастье, она мечтает об этой книге». И в день, когда мне исполнилось 7 лет, почти все гости принесли мне в подарок Лизочкино счастье. Первой книжке я очень обрадовалась, второй меньше, потом растерялась, а, получив 5-ю, расплакалась. Гюго. Войну к позорному столбу. Был теплый парижский октябрь. Оживленный, шумный. Я шла вдоль Сены по зеленому скверу. Посреди песчаной дорожки так прочно застыла целующаяся пара, что я чуть не приняла ее за статую влюбленных. Но это были живые девушка и юноша, поглощенные друг другом, отгороженные своей любовью от всего мира. Прохожие бережно обходили их, как будто боялись столкнуть и разбить это живое изваяние. В конце сада я подошла к узкой лестнице, ведущей вниз. Спустилась к памятнику, недавно построенному вблизи Нотр-Дам, и очутилась на открытой каменной площадке, почти висящей над Сеной. На одном краю этого каменного выступа возвышалась железная решетка. Она чернела на фоне воды и неба, как символ тюрьмы. Сразу создавалось ощущение, что находишься во дворе концлагеря. Исчез живой Париж с его шумом, с его влюбленными. Все словно застыло, замерло. Еще несколько ступеней вниз, и я попала в мрачную галерею. На массивных голых стенах ее была высечена надпись о том, что этот строгий склеп сооружен в память 200 000 французов, замученных в нацистских лагерях смерти. За железной, как бы тюремной решеткой, уходил в темноту узкий коридор, только откуда-то из глубины, из мрака, пробивалась слабая струя света. Свет падал на стены коридора, сплошь покрытые рядами белых камешков. Их 200 000, ровно столько же, сколько узников, погибших в концлагерях. Белые камешки собраны французскими детьми. Одному из маленьких школьников принадлежат и слова: «Они ушли на другой край земли и никогда не вернутся обратно». Так мальчик написал о своих родителях. Его слова начертаны на плоском овальном камне, закрывающем могилу неизвестного узника. На стенах галереи стихи поэтов, участников сопротивления, Элюара, Арагона. Стихи Робера Деснеса, арестованного гестаповцами, написанные им в Освенциме. «Я теперь тень. Тень среди теней, только тень. Тень будет ходить, тень будет приходить в твой солнечный день». Я стояла перед чашами-раковинами, где хранится земля из лагерей и пепел узников, и думала о своей стране, больше всех пострадавшей, но победившей фашизм. Узники лагерей смерти стали для меня за последние 3 года неотвлеченным понятием, а живыми людьми с именами и биографиями. Письмо одной узницы Освенцима я помню почти дословно. «Вам пишет мать, попавшая с детьми в концлагерь. Одну мою дочь сожгли в печах Освенцима. 20 лет ищу вторую дочь, Шуру Королеву. У нее на левой ручке, ниже локтя, выжжен номер 77-325. Мать пишет на левой ручке. До сих пор она видит свою дочку маленькой. Всякая разлука с дочерью для матери тяжела. Но чудом уцелеть в фашистском застенке, вместе перетерпеть все и после этого потерять дочь еще нестерпимее. Ни разу во время поисков мне не приходилось искать пропавших детей по клейму, выжженному фашистами, страшная, но веская примета. Впервые я искала человека по номеру. Необычной была ответная почта. Один из конвертов пришел с надписью «Срочно вскройте письмо, сообщаем о Шуре Королевой, которую разыскивает мать». Инженер геологического управления Александр Петрович Воинов сообщал из Горького, что ему приходилось много ездить, и в одной из последних поездок судьба свела его с техником-геологом Шурой Королевой. Работал он с ней вместе почти 3 года подряд. Что же он знал о ней? Он знал, что она родилась в 1938 году, русская, во время Великой Отечественной войны, вместе с матерью была в Освенциме. У нее есть клеймо на левой руке. По слухам, Шура недавно вышла замуж. Чувствовалось удивительно заботливое отношение Воинова к Шуре. Он писал, что ему больно за девушку, которая столько выстрадала, и очень хочется помочь ей. В то же время он боялся травмировать ее напоминанием о концлагере. С той таежной партией, где сейчас находилась Шура, управление было связано рацией, и Воинов писал, что есть возможность сделать запрос в тайгу. Несколько раз мы говорили с Александром Петровичем по телефону. Он был уверен, что Шура Королева и есть та, кого мы ищем. Все же мы решили рацию не давать, чтобы, может быть, зря не будоражить девушку, а подождать, пока кто-нибудь поедет в тайгу. В те же дни пришло письмо издалека. Инженер Е.А. Мешковский, который работал в Кабуле, по оказанию технической помощи Афганистану, тоже сообщал, что знает Шуру Королеву, и указывал те же координаты. Словом, все пути вели в одном направлении. Появились основания ответить на запрос матери, что, кажется, нам удалось напасть на след. Ответили осторожно, предупредили, что след может оказаться ложным. Тем не менее, мать тут же собралась ехать в тайгу. С трудом удалось ее отговорить. Время шло, а подтверждения от Шуры все не было. Наконец появились вести из таежной партии. Вести были недобрые. Шура утверждала, что она сирота. Ее мать умерла в Освенциме. Это могло быть ошибкой. Маленькая Шура могла принять другую женщину за свою мать. Но главное, номер на левой руке был не 77-325, а совсем другой. Значит, не она. Не хотелось верить. Горько было примириться с тем, что, несмотря на такое количество совпадений, имя, фамилия, почти тот же возраст, название лагеря смерти, приходится отступить. Разумеется, далеко не все поиски успешно завершаются, но на этот раз особенно хотелось, чтобы мать и дочь соединились. Потому неудача была такой ощутимой. Как бы то ни было, но след оборвался, и пришлось сообщить матери, что дочь ее не найдена. Другие поиски, удачные и неудачные, оттеснили этот случай, но в мрачной галерее мемориала я вспомнила о нем. Из дневника поисков. Почти 2 месяца никто не находился, и мне уже стало не хватать счастливых писем. Наконец-то сегодня письмо радостное, даже восторженное. Я такая счастливая! Какое же это счастье! Я даже не могу представить! Хожу целыми днями, как дурная!» — пишет Нина Петровна Луковецкая. «Я, наверное, умру от радости при встрече с мамой и братом, которых вы помогли мне разыскать». А нашлись они опять-таки благодаря детским воспоминаниям. «Помню мальчика, который был старше меня. Он мне выдергивал молочный зуб, привязал ниточку за зуб и второй конец нитки натянул. Но когда зуб вырвался, мальчик упал. Звали его, кажется, Боря. Кем он был мне, не знаю». В мальчике, тащившем зуб, узнал себя брат Нины Петровны. Так он и нашелся. А вместе с ним нашлась и ее мать. Розыск этот примечателен для меня еще вот чем. Семья Луковецких-Смирновых оказалась юбиляршей. Она сотая, найденная по маяку. Ведь я считаю находки не по количеству людей, а по числу удачно завершенных поисков. Людей, соединившихся, конечно, не 100, а гораздо больше. Мать ищет сына, а находит и внуков, и невестку. Дочь ищет свою мать, но находит брата или сестер. Если бы я стала в каждом случае считать всех родственников, цифры были бы куда больше. И удовлетворение больше, но так точнее. А то поди-ка разберись в границах родства. Двоюродных сестер считать, а троюродных, а невесток, а внучатых племянников. В письме Аллы Пермяковой не сказано ни о любви к родине, ни о готовности сражаться за нее, но почему-то возникает убеждение, что Алла из породы тех девушек, которые в первые же дни войны надевали стёганки, садились в теплушки и отправлялись на фронт. Не знаю, откуда у меня такое впечатление. Может быть, от одной фразы. Хотя соседи осуждали мою маму, что она меня оставила 5-летнюю и ушла на войну, но я ее понимаю. Галина Николаева говорила мне, чтобы вплотную приняться за рукопись, ей нужны были бесчисленные, исписанные в поездках блокноты. И не единицы, а десятки встреч с людьми на заводах, в колхозах. Она настаивала на десятках встреч, утверждая, что только после десятков что-то начинается для нее вырисовываться. Иногда я задавала ей такой ставший у нас традиционным вопрос: «Ну, как дела, единицы или десятки?» Если она со вздохом отвечала: «Пока еще единицы», это значило, что она еще на подступах к новой вещи. Ее пытливый интерес к людям выражался, конечно, не только в десятках встреч. Она умела распознать буквально каждого собеседника, вызвать его на разговор, на рассказ о себе и с неподдельным вниманием слушала. Казалось, что она выслушивает человека как врач и для себя ставит ему диагноз. Этот здоров, этот болен. Она и действительно была по образованию врачом. Тысячи писем, которые проходят через мои руки, по существу тоже встречи с людьми. И я не раз думала о том, что Галина Евгеньевна многое могла бы найти в них для себя. Читаю письма. Почти в каждом неослабевающая ненависть к фашизму. Неудивительно, что она вспыхивает с новой силой. Стоит только человеку прикоснуться к прошлому, пережитому. Может быть, потому люди пишут. Хотя смерть 5 лет была рядом со мной, но если придется идти против фашиста, не погляжу на года. Вместе с сыном пойдем. Овчинников С.В. Краснодарский край. Есть и моя доля в борьбе с фашизмом. Будут снова бои. Сын внесет свою долю. А.И. Веткина, бывшая разведчица. Как переживший войну, не стыжусь моих слез, но и ненависти к врагам во мне хватит. П.П. Бочин, Кузнецк. Отец мой получил посмертно орден. Задаю себе такой вопрос. Если бы я попал в бою в тяжелый переплет, сумел бы я действовать так же геройски? Игорь Митюшин, Ленинградская область. Глаза не закрываю. Может быть, еще и придется нам рассчитаться с фашизмом до конца. А.В. Савельев, учитель школы рабочей молодежи. Из таких записей возникает патриотический образ народа. 7. История в письмах. Из письма Александра Филипповича Рояк, город Николаев. Мне, водителю такси, очень часто приходится слушать вашу радиопередачу. У меня в машине радиоприемник. У меня лично нет потерявшихся родственников, мне некого разыскивать. Но мне очень приятно слушать, когда через долгие годы встречаются близкие и родные, которых разлучила война. И мне хочется помочь тем товарищам, кто нуждается в этом. Возможно, рядом где-то находятся люди, которых я знал или знаю, но пока что ничем помочь не могу. По моему совету пишет мой товарищ к вам. Прошу вас передать по программе «Маяк» об этом товарище. Из письма А.Э. Щербины. Я Щербина Анатолий Эдуардович. Годы рождения 39-го, проживаю в городе Николаеве. По совету товарища Рояк Александра Филипповича решил обратиться к вам с просьбой помочь мне разыскать моих родных. Фамилия моя и год рождения не знаю, точные или нет. Помню, что мать мне купила теплый костюмчик и валенки. Помню, что было это в Киеве. Следующее помню, что меня какая-то тетя привела в детприемник. Кем она была, я не знаю. Когда она привела меня, я, по-видимому, понравился милиционеру, находившемуся там, и он взял меня на воспитание. Через некоторое время он сдал меня обратно в детприемник. По какой причине, не знаю. Потом я попал в Колеванский детский дом. Все, что я описал, было в период времени, когда освободили Киев, потому что помню, как вели военнопленных. Прошу вас передать обо мне по радио. Возможно, моя мать или отец откликнутся, если они живы. Если их нет, то, возможно, жива та тетя, которая меня сдала в детприемник. Или милиционер, у которого я находился некоторое время. Но никто не откликнулся на сигнал маяка. Прошло около года, и вдруг приходит письмо от другого Щербины, Александра Кондратьевича. Я подумала, что он брат Анатолия. Правда, Анатолий Щербина ничего не говорил о брате, но бывает, что братьев не помнят. Не смутило меня и то, что у предполагаемых братьев были разные отчества. На опыте поисков я убедилась, что самое шаткое доказательство – это отчество бывших воспитанников детских домов. Их часто придумывали сами дети. но в пользу родства говорила, что оба Щербины росли на Украине. И все же после проверки оказалось, что они не братья. Анатолию Щербине не повезло. Осталось попытать судьбу другого Щербины. Я прочла его письмо по радио. Из письма Александра Кондратьевича Щербины. Алма-Ата. В детстве я потерял родного брата. Уж я писал во все концы, искал его и не нашел. Звали его Пантелей Кондратьевич Щербина. В последний раз мы виделись с ним в каком-то детском доме в Измаильской области. Название детдома не помню. Брат ко мне заходил в военной форме, это я хорошо помню. Есть у меня и старшая сестра, Елизавета Кондратьевна Щербина. Но это ее девичья фамилия, а какую фамилию она носит сейчас, не знаю. Я живу в городе Алма-Ата, работаю каменщиком, женат. У меня растет дочка Иринка. Помогите разыскать брата или сестру. Мы с Иринкой век будем помнить вас. Тут же после передачи пришло письмо-телеграмма. 13 ноября выступал по радио человек, который ищет сестру и брата Щербину Лизу Кондратьевну и Щербину Пантелея Кондратьевича. Я Щербина Лиза Кондратьевна. У меня брат Пантелей Кондратьевич. Ищем брата Шурика Александра, которого не видели 20 лет. Сдали его в детдом Шабо Днестровского района. Прошу сообщить адрес брата. Очень благодарны. Жду ответа, Лиза. 28 ноября, то есть через 2 недели, новая телеграмма. Мы, Щербина Александр, сестра Лиза, встретились в Кишиневе через 20 лет. Александр Щербина оказался счастливее Анатолия.